Глава 33. Под ночлег нам отвели нечто вроде летней кухни, с большой печью и лавками вдоль стен. Анатолий с сыновьями составили эти лавки вместе, и получилось широкое ложе, которое покрыли шубами и ватными одеялами. Спать нам предлагалось втроем. Хуторская жизнь, похоже, отучила хозяев от условностей. Я знал, что на хуторах и в бане идут все скопом, члены семьи и работники обоих полов. Все, кто жил на хуторах, стали семьями, родня, не родня. Настоящая родня-то выжила единица. Потом уж породнились не по крови, а по злой судьбине, чтобы не передохнуть поодиночке. Профессор некоторое время в сомнении топтался у импровизированной постели, не зная, как поступить. Сказать честно, после сытного обеда и отдыха я был бы очень не прочь уединиться с Ольгой. Но этого не предполагалось. Ольга решила проблему просто. Скинула комбинезон, оставшись в легком спортивном костюме. Повалилась на постель и заняла ее середину. Нам с профессором оставалось пристроиться по краям. Профессор захрапел почти сразу. Я погладил Ольгу по спине. Она сжала мои пальцы и бережно отвела их. Вскоре и она спала. На хутор вместе с ночью опустилась тишина, почти неосязаемая, хоть и не абсолютная, нарушаемая шелестом древесных крон, какими-то шорохами и поскрипываниями в постройках и отдаленными странными криками лесных существ. Я закрыл глаза, постарался отключить все посторонние мысли и чувства и сосредоточился на кошках. Их вибрацию я уловил почти сразу. Стая таилась в лесу, недалеко от опушки, почти у самого хутора. Сколько там было хвостатых, не сосчитать, но я понял, что немало. И для чего они здесь, я почти не сомневался. Я постарался послать в пространство сигнал, типа «это я», будто приоткрылся и пригласил заглянуть в себя. Прошло не знаю сколько времени, и у меня под опущенными веками поплыли неяркие светляки, а под ложечкой возникло знакомое ощущение не то тревоги, не то удивления. Кошки услышали меня и просигналили об этом. Это хорошо, есть контакт. Теперь дальше. Я представил свою недавнюю обессилевшую усталость, дискомфорт от долгого пешего путешествия, беспокойство за спутников, неуверенность в достижении цели и даже страх, внушаемый окружающим миром. Насчет страха я несколько преувеличил могучий лес, давно отвык по-настоящему бояться. Но Ольга с профессором побаивались, это точно. Я вытолкнул из себя эту смесь эмоций, посылая ее в неведомый эфир. Пару минут ничего не происходило, потом в груди возникла некая пустота, требующая заполнения. Я догадался, что это вопрос, и представил себе мощный трехосный ЗИЛ, покрытый самодельной броней, себя и своих спутников в его кабине, а потом воспроизвел то состояние покоя и довольства, которое испытывал в настоящий момент. И опять некоторое время темнота оставалась немой и непроглядной. Но вот в мозгу возник образ, смахивающий на карандашный рисунок дошкольника. Приблизительный контур того самого ЗИЛа, три обозначенных черточками человечка, а следом возникла та же вопросительная пустота. Я подхватил рисунок и принялся его менять. Вокруг автомобиля воздвиглась зигзагообразная кромка забора. Над ней другие человечки, дружно палящие из ружей в трех незваных гостей перед изгородью, в нас. Вожделенный автомобиль возвышался за спинами стрелков. Он был нам нужен, очень нужен, просто позарез необходим, но нам его отдавать не желали ни в какую, а вместо этого желали прикончить на месте. Я постарался возбудить в себе все возможные эмоции, возникающие в подобной ситуации, и послал свою волну кошкам. На этот раз безмолвие длилось довольно долго. Я даже начал опасаться, что потерял контакт. Но с контактом все оказалось в порядке. Кошки просто переваривали то, что я им передал. Наконец возникло уже знакомое ощущение вопроса. Я воспроизвел тот же детский рисунок, но рассадил вокруг нашей троицы кошек. Они у меня получились головастые и с огромными усами. А потом попытался воспроизвести вопросительную пустоту. На этот раз кошки молчали еще дольше. Видимо, даже такой язык общения был им чужд и воспринимался с трудом. Пока множество кошачьих мозгов, объединенных в нечеловеческое сознание, обрабатывали информацию, я лежал, затаив дыхание. Если они не поймут, если не захотят сделать то, что мне нужно, остаткам нашей экспедиции придется туго. Быть может, вообще никак. Но меня вдруг будто что-то толкнуло изнутри. Под закрытыми веками я увидел все тот же рисунок, но он изменился. Стрелки больше не стреляли. Кто-то трусливо пригибался за кромкой изгороди. Кто-то вообще бежал. Стрелки были напуганы и не способны к сопротивлению. Меня такой ответ удовлетворил лишь наполовину. Потому что три наших фигурки остались без изменений. Кошки давали понять, что их боятся, но никак не связывали это с тем, что мне требовалось. Я мысленно обвел жирным контуром нас троих и стоящий за забором автомобиль. Соединил их жирной чертой, не меняя остального и обозначив вопрос на кошачий лад, отправил сообщение. Когда мне ответили, три наших фигуры увеличились раза в три, особенно одна. Как ни схематично и расплывчато было ее изображение, я угадал, что кошки имеют в виду мою персону. Я на рисунке выглядел довольно победоносно, а машина переместилась из-за забора и стояла передо мной, как сивка-бург. Мне очень хотелось узнать, каким чудесным способом это могло бы произойти. Но о таких тонкостях, посредством примитивных виртуальных картинок, расспрашивать хвостатых толку мало. Но я все равно был доволен. Кошки нам помогут. В этом сомневаться не приходилось. А кошки — это кошки. С ними не пропадешь. Я постарался как мог, искренне и выразительно, проникнуться чувством благодарности, в надежде, что кошки меня поймут. Хотя, черт их знает, знакомо ли им вообще такое чувство. Конечно, они покровительствовали мне, но я подозревал, что на мою благодарность им наплевать. С некоторых пор у меня появились соображения насчет того, почему кошки помогают мне, а именно добраться до эпицентра. Но предположения эти, как любил выражаться профессор, были произвольными и почти ни на чем не основанными. Я перестал напрягаться, расслабленно вытянулся и не заметил, как уснул.